Однако уже прошло больше суток. По словам Анбу, действующих в стране огня, от команды Хьюго Шинга не осталось и следа. В настоящее время четыре ниндзя Анбу спешили в страну волн, чтобы расследовать исчезновение Джонни Наканахи. Исчезновение сильного человека без конкретной причины не было пустяковым делом для деревни. В последние годы обстановка дома и за границей была относительно мирной, и нагрузка на Анбу значительно снизилась. Предполагается, что им потребуется 4 или 5 дней, чтобы добраться в страну волн и сообщить о ситуации обратно. Подумав об этом, он постучал по столу, и из тени выскочил ниндзя Анбу, ожидая приказа. «Отдай это главе клана Хьюга». «Да, Хокаге сама». Анбу взял свиток и исчез из офиса. После его ухода Хирузин глубоко вздохнул. Хоть это и не слишком важное событие для деревни, но Джонин без причины потерял связь, и при этом он ниндзя клана Хьюга, поэтому стоит им сообщить об этом. Все-таки люди этой семьи немного особенные. Это был член побочной ветви, который ограничен меткой проклятия птицы в клетке, поэтому пусть основная семья сама судит о причинах его пропажи. Как Хокаге, он действительно плохо справляется с такими деликатными делами семей. Таким образом время быстро пролетело, и Хирузин посмотрел на небо, которое уже совсем потемнело, прежде чем он это понял. Приведя в порядок документы на столе, он вышел на улицу и пошел домой отдыхать. Не прошло и получаса после ухода Хирузина, как в кабинете Хокаге стало темно, и он лишь слегка освещался лунным светом. Без малейшего звука на полу кабинета появилась выпуклость, и глаза с бледно-золотым светом осмотрели кабинет. Тело медленно поднялось от пола и превратилось в мягкого и липкого скрюченного гуманоида, который начал тихо искать на столе информацию о миссиях, недавно назначенных Канахой. Через некоторое время к нему резко приблизилась тень, и сияющее лезвие ниндзя полоснуло его сзади. Этот удар безжалостно разрубил этого искривленного гуманоида на две части. Верхняя часть тела отлетела и с треском прилипла к стене. Парой бледно-золотых глаз, полных странности, он уставился на внезапно появившегося Анбу Канахи. В его глазах не было страха, он лишь шептал слова, которые были совершенно непонятны. Затем, на удивление Анбу, пол возле нижней части гуманоида превратился в болото, и половина его тела утонула в нем. Увидев это, Анбу Канахи тут же взмахнул своим клинком. Он снова полоснул по верхней части тела гуманоида, прилипшей к стене. Верхняя часть тела сделала тот же ход, что и нижняя только что, обращаясь со стеной как с болотом, полностью погрузившись в нее и быстро отступая. В результате лезвие лишь столкнулось с твердой стеной и образовало на ней небольшой разрез. http://rulatirubak63648-2850412. Глава 81. Прекрасное выступление земляного генерала, 1.3. Глава 81. Прекрасное выступление земляного генерала, 1.3. Третьему Хокаге потребовалось более 10 минут, чтобы вернуться в свой офис в здании Хокаге, после чего он быстро осмотрел стену, где в результате боя появился след от клинка. Хирузин посмотрел на четырех ниндзя Анбу, появившихся перед ним, и спросил, что здесь произошло. Хокаге сама, кто-то проник сюда и украл информацию. Анбу, который ранее лично сражался с врагом, ответил, вы поймали врага? Хирузин спросил самое важное. Я разрезал тело врага на две части, но противник, кажется, владеет чем-то вроде бессмертия. После того, как тело было разрезано на две части, в его теле все еще оставалась мощная жизненная сила, и он нырнул в стену, словно в болото. Анбу Канахи поспешно опустился на одно колено, склонил голову перед Хирузином и объяснил это, после чего продолжил. «Мне очень жаль, Хокаге сама. Хотя я пытался отследить противника после этого, он двигался очень быстро внутри слоев почвы, и через некоторое время я совсем потерял его след. Вставай. Похоже, у проникшего сюда парня есть особые способности. Бессмертное тело и способность проникать в стены и полы, словно в воду, а также он может стряхнуть с себя ниндзя Анбу, который следует за ним по пятам. Даже не говоря о его все еще неизвестных боевых способностях, простых его навыков сокрытия уже достаточно, чтобы его нельзя было недооценивать. Хирузин подошел к столу и посмотрел на беспорядочно разбросанные документы. Информация здесь касалась многих вещей, и из-за этого он не мог определить, что искал проникший сюда человек. Некоторая информация касалась составов команд ниндзя, другая о полученных миссиях, недавние отчеты о состоянии команд, различные книги заказов миссий с истекшим сроком, среди которых Хирузин также нашел журнал с девушками в бикини на обложке. Хирузин на мгновение смутился и тихо сунул журнал в ящик рядом с собой. Это сложная работа. Как Хокаге, он обычно находится под слишком большим давлением. Даже ему иногда нужно читать красочные книги, чтобы снять физическое напряжение. Хокаге сама, что нам делать дальше? Ничего страшного быть не должно. Размещенные здесь документы – не самые важные секреты деревни. Но то, что информация в этих документах может так легко попасть в руки людей неизвестного происхождения, все равно вредно для Конохи. Однако ключевой момент в том, что личность и цель врага в настоящее время не могут быть определены, а его внезапное проникновение не может быть заблокировано. Даже он не знает, насколько возникновение этого человека плохо для Конохи, но он вообще ничего не может сделать. В таком случае ему остается только ничего не делать. По поводу этого вопроса, на сегодня все, в будущем нам нужно быть более осторожными. Хирузин не винил этих Анбу, потому что здешняя охрана состояла всего из 4 ниндзя. И учитывая, что документы здесь не содержат основных секретов Конохи, слишком много охраны здесь станет пустой тратой ресурсов, а защита других мест будет заметно снижена. Но если он не примет никаких мер предосторожности, файлы здесь никогда не будут в безопасности. Это то, что вызывало у Хирузина больше всего вопросов. Если врагу нужны секреты Конохи, то информация, хранящаяся в его офисе, явно ограничена. Чрезвычайно важная информация членов Анбу, различные исследовательские материалы, запретные техники и другие вещи, то есть основные секреты Конохи, находятся в более скрытом месте. То место охраняют самые лучшие ниндзя среди Анбу. Мало того, что там много людей, так еще и большая часть ниндзюцу основана на редких техниках, а также там немало ниндзя с особым восприятием, чтобы не дать врагу незаметно проникнуть внутрь. Хирузин не понимал, зачем сюда пришел этот человек, поэтому воздержался от бессмысленных догадок. На следующий день круизный лайнер, отправляющийся из порта страны Радуги в страну огня, на палубе играли различные люди, а некоторые смотрели на бескрайнее синее море. Хуачжинь сама, показываться здесь слишком опасно, давайте вернемся в каюту. Два взрослых ниндзя с белыми зрачками обратились к другому белоглазому человеку, любующемуся голубым морским пейзажем. Ниндзя, которого они называли Хуачжинь сама, являлся красивым молодым человеком с протектором на лбу, доказывающим его принадлежность к ниндзя Конохи. Кроме того, такие чисто белые глаза этих троих также давали людям понять, что эти трое являются ниндзя из клана Хьюга. Клан Хьюга – это не только богатый клан ниндзя, у таких сильнейших кланов также всегда есть необычные отношения с внешним миром. На этот раз они пришли втроем исключительно для того, чтобы установить связи со страной Радуги и решить некоторые деловые вопросы торговой палаты, которая имеет деловые отношения с кланом Хьюга. Поскольку для этих вопросов должны присутствовать люди с достаточным статусом, клан Хьюга отправил потомка основной семьи, Хьюга Хуачжиня, а сопровождающие его люди были специальными джонинами из побочной ветви клана. Хотя они не настоящие джонины, но, когда они работают вместе, их сил достаточно для сражения против обычного джонина, и они даже могут победить его. Как ниндзя основной семьи, Хьюга Хуачжинь является самым сильным из троих. Хотя ему всего 20 лет, он уже известный гений в семье. С такой конфигурацией, даже если они столкнутся с сотнями врагов уровня Чунина, они смогут легко сбежать. Все в порядке, я просто вышел отдохнуть. Семейные дела в стране Радуги уже решены, так что не нервничайте так. Хуачжинь лишь улыбнулся и проигнорировал беспокойство двух членов побочной ветви. Даже так, как член основной. Начав говорить слишком громко, он понял, что чуть не проговорился, но почувствовал облегчение, увидев, что окружающие не обращают на них внимания. «Вы двое не должны относиться ко мне слишком уважительно, просто ведите себя нормально». На лице Хуачжиня появилась теплая улыбка. «Да, хоть он человек, который является членом основного клана», и сказал так, но два ниндзя побочной ветви все же не осмеливались выходить за рамки своей личности. В конце концов, идея, которую они несли в себе с детства, состояла в том, что они нужны только для защиты основного клана. Даже в самой отчаянной ситуации, безопасность членов основного клана должна быть гарантирована. Такая воля глубоко укоренилась в их генах, и они всегда будут совершать подсознательные действия для защиты членов основной семьи. Хуачжин вздохнул из-за их сдержанности, ведь она сделает людей вокруг еще более подозрительным. Даже если случится авария, с силой их тройки. Бум. http://63648.2.852.654. Глава 81. Прекрасное выступление земляного генерала. 2.3. Глава 81. Прекрасное выступление земляного генерала. 2.3. Бум. Раздался внезапный взрыв, и корпус огромного круизного лайнера сильно затрясся в бескрайнем море. Хуачжин и два других ниндзя клана Хьюга быстро собрали чакру на подошвах своих ног, а затем схватились за перила сбоку, чтобы стабилизировать свои тела на палубе. После тряски туристы на палубе в панике закричали, и на круизном лайнере воцарилась атмосфера страха и хаоса. В лазурном море огромные волны поднимались к небу, атакуя лайнер одна за другой. Круизный лайнер раскачивался в море, несколько раз едва не перевернувшись. Что происходит? Кажется, дорога обратно в Канаху не будет гладкой. Хуачжин спокойно стоял на палубе, открыл глаза, и его взгляд проник сквозь волны. Он увидел более дюжины врагов, быстро приближающихся к круизному лайнеру. Стихия воды. Техника снаряда водяного дракона. В воздухе раздался громкий звук, и вслед за волнами появился огромный дракон, образованный из большого объема морской воды и бросившийся к круизному лайнеру. Хуачжин посмотрел на крайне перепуганных туристов на палубе, нахмурился и подпрыгнул к воздуху. Его чакра изверглась из большого числа акупунктурных точек, и он быстро начал закручиваться. 8 триграмм небесное вращение. Бум. Водяной дракон столкнулся с огромной сферой чакры, испускаемой Хуачжиним. Водная ниндзюцу рухнула в следующий момент и превратилась в большое количество воды, которая омыла палубу круизного лайнера. Нескольких туристов случайно смыло в море. Хуачжин удачно приземлился обратно, и, хотя он успешно заблокировал водного дракона, не позволив тому опрокинуть или разрушить круизный лайнер, но вся эта мощь ударила по его телу, из-за чего у него было бледное лицо. «Уходим, не нужно драться здесь». Хуачжин знал, что этим людям нет дела до сотен жизней на круизном лайнере. Сражение здесь лишь сделало бы их положение шатким. Он спрыгнул с палубы, встал на морскую гладь и тут же побежал. Да, два ниндзя из побочной ветви немедленно последовали за ним. Расстояние до круизного лайнера постепенно увеличивалось, и теперь даже если произойдет битва, ее последствия не должны распространиться туда. Хуачжин сама, что это? Сила этого ниндзюцу воды очень велика, но судя по их одежде они не похожи на ниндзя скрытого тумана. Противники ничем не отличались от обычных гражданских. Все они носили очень грубую льняную одежду, а не обычное обмундирование ниндзя. Может, они специально переоделись? Такая возможность не исключена. После этих слов Хуачжиня, огромный белый туман внезапно накрыл море без какого-либо предупреждения. Этот туман окутал море в радиусе 1 километра. В белом тумане присутствовала чрезвычайно мощная чакра, и проницательность Бьякугана подавлялась. Причина заключалась в том, что, поскольку они пытались смотреть сквозь такой плотный туман чакры, потребление энергии было немного больше, чем обычно, но для трех ниндзя клана Хьюга это увеличение было ничтожно. Техника сокрытия в тумане действительно полезна, и она может блокировать Шаринган, но Бьякуган нашего клана Хьюга не имеет себе равных с точки зрения проницательности. Хуачжин не боялся этой мощной техники сокрытия в тумане. Пока противник находится в радиусе его Бьякугана, сколько врагов атакует, с какого направления и какую технику используют, или как они применяют чакру, в основном любую информацию он мог определить заранее. Случайные убийства не редкость в мире ниндзя, но в этот раз дюжина неопознанных ниндзя бросилась вперед с ужасающей убийственной аурой, и было очевидно, что эти трое являются их целью. Или, скорее, они нападали на члена основного клана Хьюга, ведь у него есть Бьякуган, который не ограничен птицей в клетке. Стихия воды. Техника снаряда водяного дракона. Было выпущено тоже ниндзюцу, но на этот раз было 6 человек, применяющих его. С инерцией от 6 водяных драконов, несущихся на них спереди, волны воды было достаточно, чтобы раздавить тела людей. Трое ниндзя клана Хьюга резко стали очень серьезными. Против такой атаки просто полагаться на небесное вращение 1 человека бесполезно. Было бы здорово, если бы эти 2 члена побочной семьи тоже знали эту технику. Хуачжинь внутренне вздохнул. Если бы все трое могли применить небесное вращение, хоть они и не остались бы невредимыми, но точно смогли бы защитить себя, и в худшем случае получили бы небольшие травмы. Жаль, что только ниндзя основного клана и особые члены побочной ветви могут изучить сверхсекретный прием, который славится как абсолютная защита. Многие джонины из побочной ветви семьи не имели такой квалификации, в том числе и два особых джонина, которые охраняли его сейчас. Если они будут поражены ударной волной шести водяных драконов, наименьшими последствиями станут серьезные травмы. Поэтому трое продолжали бежать назад, ведь воздействие этих ниндзюцу уменьшится после того, как они отбегут на большое расстояние. Тем не менее, противник явно знал о методах клана Хьюга и о том, что в этом бескрайнем море доминируют водные ниндзя. Любое ниндзюцу воды здесь можно применять, тратя лишь половину чакры. А если использовать стандартное количество чакры, сила ниндзюцу удвоится. Для водных ниндзя нет более подходящего места для боя, чем посреди моря. Для троих человек из клана Хьюга такое поле боя слишком неблагоприятно. Черт, хотя дюжина нападающих была очень опытна, они не собирались сражаться в ближнем бою. Они просто использовали крупномасштабные ниндзюцу стихии воды, полагаясь на силу моря, чтобы постоянно расходовать физическую силу противников. Если тех случайно заденет техника воды, они получат серьезные травмы. Рано или поздно все трое будут истощены и попадут в плен к врагу. Хуачжинь сама, пожалуйста, уходите первым. Сила этих парней немала. Мы останемся здесь, чтобы заблокировать врагов. Два ниндзя из побочной ветви хотели открыть путь побега для Хуачжиня и позволить ему сбежать отсюда первым. Важность Бейкугана для их семьи очевидна. Если эта сила попадет в чужие руки, это не будет хорошо ни для их клана, ни для Канахи. Хуачжинь взглянул на них двоих, и увидев в их глазах решимость умереть, кивнул и без колебаний побежал в том направлении, где не было врагов. Нравится ему это или нет, но в такие моменты ниндзя побочной ветви могли только проявить смысл своего существования. Они должны бороться ради выживания основного клана, и ему не нужно оставаться здесь, чтобы пытаться спасти членов побочной семьи. И Хуачжинь думал, что это само собой разумеющееся. Поскольку он хотел защитить свои драгоценные глаза от захвата врагом, жертва двух ниндзя побочной ветви не будет напрасной. В нескольких километрах от поля боя из моря вышел человек, состоящий из грязи. Затем все его гуманоидное тело стало мягким и липким из-за воды, его тело начало беспорядочно извиваться. Сразу же после этого он сложил печати руками и в конце прижал обе руки к поверхности моря, после чего появился клуб белого дыма. Шрейши в белом пальто с капюшоном был вызван им из далекой Канахи. «Эта техника обратного призыва действительно удобна, спасибо за твою тяжелую работу». Шрейши посмотрел на глупого сына, стоящего рядом с ним. Во многих ситуациях он был очень полезен, но в первоначальном замысле Шрейши надеялся сделать из него мощного каменного голема для использования в бою. Однако из-за того, что его технологии и исследования в области синдзюцу еще не были на должном уровне, пока он мог позволить ему оставаться только в таком виде. Человек из грязи пробормотал множество слов неизвестного значения, а затем исчез, нырнув в море. http://LRULATIRUBAK63648-2852656. Глава 81. Прекрасное выступление земляного генерала. 3-3. Глава 81. Прекрасное выступление земляного генерала. 3-3. После того, как Шрейши увидел, как его сын ушел, он присел и указал на поверхность моря одним пальцем, после чего огромный диапазон силы восприятия распространился во всех направлениях. Целью, которую он искал, естественно, был Хьюга Хуачжин из основной ветви клана Хьюга. В том направлении, но что это за битва? Кто-то еще нацелился на него. Для Шрейши это выглядело странно, но если подумать об этом, то все логично. Глаза клана Хьюга слишком полезны, особенно в войнах ниндзя. Можно сказать, что пока у вас есть такие глаза, большинство заговоров врага будут неэффективны. В его восприятии две противоборствующие стороны были разделены на два лагеря, один из трех человек, а другой из 13. Один из троих должен быть ниндзя из основной семьи, и тот человек, который в этот момент планировал отступить с поля боя, вероятно, и есть Хьюга Хуачжинь. Похоже, он намерен использовать жизни тех двух человек из побочной ветви семьи, чтобы оттянуть время и получить шанс на побег для себя. Нелегко устроить засаду против Бейкугана, но, Когда они разделятся, мне не нужно будет думать о двух охранниках». Шрейши слегка улыбнулся, и его фигура исчезла с места, устремившись в том направлении, в котором бежал Хуачжинь. Диапазон восприятия техники трансформации души очень широк, и это море без каких-либо преград на пути, а это значит, что пока скорость Шрейши больше, чем у противника, Хьюго Хуачжинь не сможет уйти от его преследования. А что касается его скорости, то Шрейши очень уверен в ней. Даже если противником является знаменитый гений из клана Хьюго, то, что он догонит его, будет лишь вопросом времени. Примерно через 5 минут Шрейши увидел молодого ниндзя в одеждах клана Хьюго, быстро скачущего по морю. Тот также заметил Шрейши, который быстро приближался, что сделало его немного удивленным. Он давно знал, что кто-то очень быстро приближался к нему, но не ожидал, что это будет ниндзя Конохи. Он уже видел это лицо и вспомнил, что тот был ниндзя-медиком из команды Сакума. Почему он появился здесь, и откуда у него скорость, превосходящая Джонина, специализирующегося на тайцзюцу, вроде него? Враг превратился в него, но под наблюдением Бейкугана он понял, что нет и следа техники превращения. Даже если бы враг скрывал свою внешность, не было необходимости выбирать такого невзрачного человека. Внезапно глаза Хуачжиня стали бдительными. «Подожди, ты!» Он хотел что-то сказать, но Шрейши не дал ему возможности заговорить. Он достал несколько дымовых шашек из своей сумки ниндзя и подбросил их в воздух. Скорость распространения дыма была выше, чем у техники сокрытия в тумане, но область поражения составляла всего 30 метров. Цвет дыма был темно-фиолетовым, и Хуачжинь сразу же отреагировал. Он не смел дышать этим дымом и сразу нырнул в море. Он решил подождать, пока этот дым странного цвета рассеется, а затем вернуться на поверхность. После задержки дыхания в море минуты на 2-3, этот ядовитый дым начал медленно рассеиваться. Когда он уже собирался вздохнуть с облегчением, Шрейши достал из сумки ниндзя еще несколько шашек и продолжил разбрасывать их по морю. Под наблюдением Бейкугана Хуачжинь увидел, что в сумке ниндзя противника было еще много таких дымовых шашек. Если так продолжится, он первее задохнется, прежде чем начнется настоящая битва. И если он захочет двигаться под водой, враг обязательно последует за ним. В отчаянии у него не было другого выбора, кроме как поплыть вверх к поверхности моря, после чего он собирался использовать небесное вращение, чтобы создать сильный поток воздуха и рассеять ядовитый дым. Шрейши тоже понимал, о чем думает Хуачжинь, и достал из своей сумки ниндзя кунай, на котором висела цепочка из 5 взрывных печатей, после чего он показал очень добрую улыбку. «Не думай слишком много, просто оставайся черепахой со спрятанной головой». Именно это выражал своей улыбкой Шрейши. Из-за этого Хуачжинь немного разозлился, и ему захотелось выругаться. Почему этот человек вообще не ведет себя как ниндзя? Судя по его скорости, он должен быть ниндзя тайцзюцу. Разве он не должен полагаться на свои кулаки, чтобы сражаться с ним в ближнем бою? В этот момент в поле зрения появился еще один посторонний. Это была фигура, сделанная из грязи. Он выплыл из морского дна. Его темные глаза излучали бледно-золотистый свет, особенно яркий в этой бездонной тьме. Эта сцена создавала ужасающую атмосферу. Он извивал свое чрезвычайно странное тело и мчался в эту сторону со скоростью, которая для Хуачжинь оказалась ненормальной. Это было намного быстрее, чем его собственный бег по земле. Внезапно его лицо стало шокированным, потому что он обнаружил, что на теле этого гуманоида были водонепроницаемые бумажные талисманы, и на каждом талисмане было слово «взрыв». Водонепроницаемые взрывные печати. Сила таких печатей была меньше, чем у обычных, но, если такое большое количество взорвется рядом с ним, какой бы малой ни была сила, этого будет достаточно, чтобы сломать все его кости. Земляной генерал скользил через морскую воду очень быстро, и не дал Хуачжиню лишнего времени подумать об этом. 8 триграмм небесное вращение. Это странное существо из грязи обязательно догонит его и взорвет печати на его теле. Поэтому Хуачжинь, не колеблясь, использовал эту технику в морской воде, взбудоражив поток воды и отбросив от себя земляного генерала. Бум! В море раздался глухой взрыв, и на поверхности воды вдруг образовалась огромная впадина. Кровь брызнула изо рта Хуачжиня, его тело взлетело в воздух, и он с трудом открыл глаза. Хотя ядовитый дым в море также был отброшен из-за мощного взрыва, он уже получил серьезные травмы. Этот ублюдок, он сражается совсем не так, как должны сражаться ниндзя. Такого подлого человека обязательно надо казнить. 8-3 грамм небесное вращение. Увидев, что Шрейши бросается к нему, Хуачжинь стиснул зубы и посмотрел на него свирепым взглядом. Высвободив большую часть чакры, оставшейся в теле, и используя величайшую силу, чтобы воспользоваться небесным вращением, он хотел дать врагу понять, что даже со всеми этими подлыми трюками он не противник члену основного клана Хьюга. «Умри, шлеп!» На его лице внезапно появилось ошеломленное выражение, небесное вращение не запустилось. Шрейши сначала поймал его руку, а затем бросил его тело в море. Его тело сильно ударилось о морскую гладь, и он не мог не выплюнуть кровь, глядя на Шрейши в шоке. «Как это случилось? Ты действительно прервал небесное вращение? Почему у тебя такой удивленный взгляд? Я видел небесное вращение, которое во много раз сильнее твоего. Хоть ты и джонин из основной семьи, в моих глазах твое небесное вращение – мусор. Конечно же, человеком с мощным небесным вращением, о котором говорил Шрейши, была Аяне. Он видел, как она демонстрировала свою технику и мощность, скорость и защитная сила ее техники намного превосходили все, что мог показать Хуачжинь. По мнению Шрейши, небесное вращение этого человека может быть легко остановлено, используя скорость тела. Это вообще не то, чем можно похвастаться. Ты ублюдок, ты действительно тот ниндзя-медик из команды Сакума, ты же ниндзя Конохи. Почему ты хочешь? Столкнувшись с вопросом Хуачжиня, Шрейши не стал ему ничего объяснять. Увидев, что Шрейши не хочет говорить, в глазах Хуачжиня отразилось негодование, но его тело не могло поддерживать его упорство, голова стала тяжелой, и он быстро потерял сознание. Шрейши поднял его тело и посмотрел на земляного генерала, тело которого разлетелось на куски и медленно склеивалось воедино. От него сейчас осталась только относительно уцелевшая голова, которая выплевывала слова неизвестного значения. Кажется, он наслаждался тем, что поучаствовал в настоящей битве. И хотя его слова были непонятны, Шрейши знал, что земляной генерал счастлив. http://63648.2857.018. Глава 82. Свобода 1.3. Глава 82. Свобода 1.3. В темной комнате горел ярко-желтый свет. Это была относительно простая лаборатория. По сравнению с его базой в Конохе, оборудование и материалы здесь были недостаточны. Однако изначально это место рассматривалось лишь как то, куда можно доставить припасы в любое время. Поэтому, конечно, оборудованность пришлось уменьшить на порядок. Эта лаборатория находилась на секретной базе в стране Чая. Получив достаточно средств, Шрейши попросил подчиненных организаций построить такие базы во многих странах. Однако большая часть этих баз установлена на территории малых стран, и лишь некоторые из них расположены на территории пяти великих стран. В огромной стеклянной емкости от пола до потолка, наполненной изумрудно-зеленым раствором, в котором содержалось много природной энергии и несколько восстанавливающих зелий для регенерации тела, находился земляной генерал. Хоть он и обладает определенным уровнем бессмертия, но, на самом деле, он может погибнуть. Пережив такой сильный взрыв, как бы ни была велика его жизненная сила, он уже чувствовал себя сильно истощенным. Большая часть земли, являющаяся частью его тела, уже слилась, но несколько кусочков все еще оставались в растворе и медленно восстанавливались. Через некоторое время дверь лаборатории открылась. Жук вошел снаружи. Он же был полностью взорван на куски. Как он может восстановиться? Он подошел к Шрейше и с интересом посмотрел на земляного генерала в стеклянной емкости. Он был поражен объемом жизненной силы этого искусственного существа. Основой этого парня является, в конце концов, природная энергия в качестве его источника. В момент взрыва он поглотил много энергии из моря, компенсируя большую часть взрывной силы. То есть, пока природная энергия не угаснет, он не умрет. Жук впервые слышал о такой страшной вещи. Шрейши улыбнулся и сказал: «Это так в теории, но это только в теории. На самом деле, у него есть предел, но, если в будущем в его тело будет интегрирована более сильная чакра, он станет моим идеальным произведением». Жук многого не понимает, но он знает, что это существо, созданное Шрейши, в определенной степени нарушило рамки, в которых люди ранее понимали чакру. Невозможно предсказать, насколько ужасающим станет земляной генерал, если его еще несколько раз улучшить. Но он знает, что не стоит волноваться. Как создатель, Шрейши обязательно сделает его верным себе. Как творец, разве он может позволить ему предать себя? Обязательно будут заложены всеохватывающие ограничения и мощный способ контроля. Находясь в растворе, земляной генерал лишь смотрел направо и налево своими черными дыроподобными глазами, излучающими светло-золотистый свет. Казалось, он серьезно задумался о чем-то, но затем он выплюнул пузыри изо рта, а потом плавал и играл в стеклянной емкости. В его глазах даже не было обиды из-за недавнего самоподрыва. «Со стороны Канахи все будет в порядке, вы уже так долго отсутствуете. Все в порядке. Эти два дня – выходные, и мне не нужно идти в школу ниндзя. Еще через час тело земляного генерала восстановится, после чего он прокрадется в Канаху и призовет меня обратно. Это не должно занять больше 10 часов. Даже если случится несчастный случай, Рури прикроет его. Более того, для такого невзрачного персонажа, как он, единственным, кто мог обратить на него внимание из фракции Хокаге, была Цунаде. Что касается Сакума, то он представитель простого народа. Строго говоря, его нельзя полностью относить к фракции Хокаге. Ты читал письмо, которое я прислал в прошлый раз. Подумав о чем-то, Шрейши посмотрел на Жука. Да, прекратить любые контакты с людьми из Акацуки, и страна дождя теперь будет считаться запретной зоной, а все находящиеся там крепости будут заброшены, ответил Жук. Хотя он не знал, что заставило Шрейши принять такое решение, ему, как подчиненному, нужно лишь выполнять приказы. Хорошо, а как обстоят дела с выжившими из клана Узумаки? Вчера кое-кто отправился сопроводить их в страну демонов. Вот их кровь и волосы. Жук достал 2 прозрачных герметичных пакета, один с ярко-красными волосами, а другой с несколькими пробирками крови. Шрейши принял их и был доволен способностью Жука выполнять работу. Осторожный, внимательный и решительный, он обладает задатками генерала. Шрейши даже поручал его отряду решать некоторые важные задачи, и был очень доволен их работой. Они еще не сообщили о местонахождении остальных выживших Узумаки. Шрейши чувствовал, что остатки клана Узумаки, вероятно, будут поддерживать тайный контакт, и надеялся найти всех выживших Узумаки через эту группу. Даже если просто позволить им изучить техники запечатывания или превратить их в бойцов, они будут намного лучше, чем обычные люди. Они рождаются с более мощной жизненной силой и чакрой, чем у обычных людей, и очень подходят для использования природной энергии. Нет, но я считаю, что это всего лишь вопрос времени. Можете быть уверены. Шрейши не спрашивал, как были обустроены выжившие, но он полагал, что Жук понял, какое у него было отношение к ним, и позволил ему разобраться с конкретными деталями. В настоящее время организация уже собрала много полезных талантов. Например, некоторые известные в мире кузнецы, инженеры, врачи и т.д. Шрейши позволил Жуку вербовать всех людей, у которых есть настоящие таланты, и которые много работают. Затем эти люди собираются в штаб-квартире в стране демонов и работают на организацию. В течение периода первоначального накопления организации помощь, оказываемая этими людьми, может быть невелика, но эта ситуация изменится в один прекрасный день, и тогда его организация действительно взлетит. Нужно развивать таланты из всех отраслей, потому что по сравнению с бойцами развитие этих талантов является самым трудным. Причина в том, что природную энергию можно получить быстро, а вот знания и опыт можно накопить только со временем. Процветание организации неотделимо от этих обычных людей с выдающимися талантами. Кстати, это письмо верховной жрицы страны демонов, Мираку, для вас. Жук достал письмо и вложил его в руку Шрейши. Отдав его, он ушел. Как члену организации, ему предстояло выполнить еще много важных дел. Шрейши был удивлен, взяв это письмо, потому что от письма он почувствовал что-то знакомое. Природная энергия, верховная жрица страны демонов, она тоже умеет пользоваться природной энергией. Шрейши был удивлен, потому что он понимал, что многие люди в мире ниндзя даже не подозревали о существовании природной энергии, а если и знали о синдзюцу, то игнорировали, как что-то относящееся к ниндзя. По сравнению с общей популяцией людей, сами ниндзя составляют очень небольшой процент, и даже среди ниндзя природной энергии знает лишь очень небольшая группа. Шрейши не думает, что он единственный исследует и пользуется природной энергией, это слишком самонадеянно, потому что до него некоторые призывные звери уже научились использовать природную энергию и даже объединили ее с чакрой, чтобы сформировать синдзюцу чакру. На этот раз Шрейши встретил второе существо с природной энергией, помимо людей, связанных с ним. Верховная жрица страны демонов. http://rulati.ru/63648/2858458458. Глава 82. Свобода, 2.3. Глава 82. Свобода, 2.3. Говорят, что жрица, возглавляющая страну демонов, обладает таинственной силой, позволяющей заглянуть в будущее. Кроме того, она также владеет неизвестной техникой запечатывания, способной запечатывать всех демонов и монстров, передающейся с древних времен. Кажется, мой путь природной энергии вовсе не единственный. Шрейши улыбнулся, стер природную энергию и достал письмо. Он взял лист бумаги, на котором была всего одна строчка. «Будьте осторожны с горой Мьёбаку». И все. Только эти пять слов. Шрейши нахмурился. «Будьте осторожны с горой Мьёбаку». Что это означает? Почему я должен опасаться этих жаб? Между ним и горой Мьёбаку не должно быть никаких связей. Зачем ему быть осторожным с ними? Шрейши вспомнил внезапное увеличение количества жаб в Конохе несколько лет назад. Верховная жрица. Да, какое интересное существование. Он не совсем поверил содержанию письма, но несколько лет назад в Конохе внезапно увеличилось количество жаб, что пробудило бдительность Рури. Он подозревал, что это сделал Джирая, один из саннинов. Теперь Шрейши усилил это подозрение. Вероятность того, что это сделал Джирая, стала выше. Хотя он очень хотел отправиться в страну демонов, чтобы лично пообщаться с верховной жрицей, но у него здесь было слишком много дел, поэтому он пока не мог уйти. Подождите, не похоже, что выхода совсем нет. Шрейши посмотрел на земляного генерала, который плавал и играл внутри емкости. Как способ связи, нет никого лучше него. Глядя на его беззаботное поведение, понятно, что ему нечем заняться, и еще есть много возможностей для его использования. Нужно найти ему работу, чтобы он не заржавел. Потребовалось больше 9 часов, чтобы вернуться в Конаху, и уже почти настал следующий день. Но это все еще было воскресенье, и Шрейши был свободен в этот день. Будь это обычный ниндзя, то с таким незначительным заработком, ему бы не хватало на нормальную жизнь, и даже снимать квартиру было бы накладно. Ведь он не штатный учитель, поэтому не может содержать себя на свою месячную зарплату. Но будучи мужем талантливой девушки из клана Учиха, Шрейши чувствовал, что устройство в школу ниндзя в качестве помощника Цунаде было просто способом испытать жизнь. Неважно, платит ему зарплату или нет, важно позитивное отношение к жизни. Хьюго Хуачжинь, который находился в коме на операционном столе, также был доставлен обратно земляным генералом. Шрейши поспал несколько часов, прежде чем его призвали в Конаху, для того, чтобы после возвращения он мог работать с большей отдачей. Ему нельзя терять много времени на этот вопрос, хотя нет никакого внешнего давления, но после решения проблемы с птицей в клетке, он начнет углубленное изучение синдзюцу и сосредоточится на этом аспекте. Таким образом, у него будет больше уверенности во многих планах на будущее. Это может не только увеличить силу его самого, но и Рури Саяни, а также значительно улучшить некоторых основных членов организации. Он ввел Хьюго Хуачжиню особую версию снотворного, а затем использовал крепкие ремни, чтобы зафиксировать все его тело на операционном столе, и нарушил поток чакры в его теле так, чтобы он не смог использовать гейкуган и начать сопротивляться, выпуская чакру из акупунктурных точек, что помешает его исследованиям. В это время Рури еще не проснулась. Шрейши немного подумал, но решил не беспокоить ее, поэтому позволил земляному генералу присмотреть за его телом. Он подошел к Хуачжиню и сложил руками печати, после чего иллюзорное духовное тело вырвалось из его тела. Пока член основной семьи клана Хьюго был без сознания, Шрейши напрямую вошел в его тело и проник в духовный мир, чтобы получить секреты Бейкугана из его памяти. Ведь очевидно, что именно основная семья больше знает о Бейкугане и секретах птицы в клетке. И статус этого парня в семье Хьюго не низкий. В отличие от пустого духовного мира белого существа, в который он погружался в прошлый раз, в духовном мире Хуачжиня было много вещей. Шрейши бродил по этому неизвестному миру. Перед ним появились каменные столбы, перевязанные белыми веревками, не пуская его дальше. Неужели в его памяти установлена защитная техника? Я знал, что это будет не так просто. Это должна быть какая-то мощная техника запечатывания. Лицо Шрейши стало серьезным. Он все еще помнил ужасающий опыт, с которым столкнулся в последний раз, в духовном мире белого существа. Хотя эти каменные столбы оказывали на него давление, оно было не таким сильным, как у того шарингана. По его ощущениям, это тоже была очень мощная техника, и состав несколько отличался от обычных техник запечатывания. Это очень сложная задача. Теперь, когда он знал силу этой техники запечатывания, Шрейши начал изучать конкретную структуру, чтобы найти слабое место. Шрейши положил ладонь на каменный столб, перевязанный белыми веревками, и ощупал его. Техника трансформации души – это очень удобная ниндзюцу S-уровня, обладающая особыми и всеобъемлющими функциями, особенно магическими эффектами души и духа, которые задействованы во многих аспектах. В любом случае, все защитные механизмы, установленные в сознании Хуачжиня, построены в духовном мире, поэтому Шрейши может использовать эту технику, чтобы найти слабости и получить нужную ему память. Слабость здесь. Шрейши быстро развязал белую веревку на трех каменных столбах по порядку. В тот же миг каменные столбы, преграждавшие дорогу перед ним, разлетелись вдребезги. Тогда, прежде чем он закончил говорить, большое количество каменных столбов, связанных белыми веревками, упало сверху, окружив Шрейши. Холодный пот начал стекать с его лба. Существует несколько ступеней защиты, с этим довольно сложно справиться. У Шрейши не было выбора, кроме как продолжать искать вход. Он попытался коснуться этих каменных столбов, но обнаружил, что, как бы долго он ни продвигался вперед, ему не удавалось их коснуться. Несмотря на то, что он шел к ним, и каменные столбы не двигались, расстояние всегда оставалось одним и тем же. Шрейши остановился, продолжение ходьбы лишь истощит его умственные силы. Вторая ступень защиты, очевидно, сложнее первой. Шрейши успокоился и внимательно посмотрел на окружающие каменные столбы, пытаясь что-то найти. Понаблюдав некоторое время, он обнаружил, что формирование каменных столбов было чем-то знакомым. «Эта формация, это схема 8 триграмм», – пробормотал Шрейши себе под нос. «Бесконечный, неосязаемый, всеобъемлющий, кажется, что потребуется много времени, чтобы взломать эту технику». Шрейши пришлось успокоиться и медленно искать выход. http://63648.2859960. Глава 82. Свобода, 3.3. Глава 82. Свобода, 3.3. Время шло медленно. Когда его душа вернулась в тело, Шрейши взглянул на часы рядом с собой. Было уже 9 часов вечера, и он почувствовал, что его желудок пуст. Это заняло так много времени, ему казалось, что не тратил так много времени в духовном мире Хьюга Хуачжиня, а в результате вот так пролетел целый день. Сам Хуачжинь на операционном столе уже побледнел. Его изначально белые глаза наполнились кровью, из уголков рта текла слюна, и на операционном столе остались следы яростной борьбы. На столе рядом с собой Шрейши заметил холодную еду, которую, должно быть, принесла Рури. После того, как Шрейши закончил есть, он попросил земляного генерала убрать тарелки. Он многое приобрел в духовном мире Хуачжиня. После взлома второго слоя защиты, дорога дальше была гладкой, и он мог без проблем получать все его воспоминания. Конечно, сюда входили некоторые секреты о проклятой печати птицы в клетке и Бейкугане. И благодаря физическому осмотру его глаз, Шрейши понял разницу между Бейкуганом основной семьи и Бейкуганом побочной семьи. У их глаз были недостатки не из-за их принадлежности к побочной ветви клана. Вместо этого, причиной дефекта являлась сама птица в клетке. Благодаря этому Шрейши нашел связь между глазами и проклятой печатью. Это немного походило на обезвреживание бомб. При неправильном выборе бомба взорвется. Перенеси его в страну демонов. Бесполезно оставлять его здесь, а заодно передай это письмо Верховной Жрице. Шрейши достал запечатанное письмо и попросил земляного генерала доставить его, а заодно унести тело Хьюга Хуачжиня подальше от Канахи, в страну демонов. Следующий шаг – взломать птицу в клетке. И у него под рукой как раз был подопытный. На соседнем операционном столе находился еще один ниндзя клана Хьюга, Хьюга Шинга. Первый ниндзя из клана Хьюга, захваченный людьми Шрейши. Он играл роль замены Аяне, чтобы найти способ снять птицу в клетке. Шрейши подошел к экспериментальному столу и начал готовить лекарство. Его первоначальный метод, на самом деле, был неплохим решением, но теперь у него уже был осуществимый план. Исследование духовного мира Хуачжиня нужно было для того, чтобы определить лучший метод и понять разницу между Бейкуганом основной и побочной ветвей клана. По словам Аяне, У людей побочной семьи есть слепой угол, и только бейкуган членов основной семьи является безупречным, без слепого угла. Но теперь Шрейши подтвердил, что разница между их бейкуганами была лишь в птице в клетке. Этот дефект побочной семьи был вызван именно птицей в клетке. Только сравнив два бейкугана, Шрейши смог точно найти дефект в бейкугане побочной семьи, а затем определить, какую операцию и метод использовать для его устранения. Сначала нужно ввести зелье природной энергии, затем извлечь чакру, после чего сработает птица в клетке. В тот момент это было не только самое опасное время для ниндзя побочной ветки, но и самое слабое состояние птицы в клетке. Причина, по которой он не смог добиться успеха в прошлый раз, заключалась в том, что Шрейши не мог определить, где находился дефект. Поимка Хуачжиня многое изменила. Только взглянув на безупречный бейкуган основной семьи, он смог это узнать. Удаление этого дефекта являлось ключом к сохранению глаз. Но теоретически сам субъект был бы уже мертв из-за потери чакры. Следовательно, этот метод взлома по-прежнему использовал смерть для достижения успеха. Разница в том, что эта форма смерти из-за потери чакры в исследованиях Шрейши представляла собой особое состояние клинической смерти. Природная энергия, которая изначально сохранялась в теле подопытного, являлась особой энергией, которая была гармонизирована посредством многих процедур. И после смерти человеческого тела она будет активно снабжать тело энергией, гарантируя, что подопытный останется в полном порядке, по крайней мере, в течение 2-3 часов. В итоге операция по восстановлению будет завершена в течение этого времени, так что человека можно будет сразу же оживить без последствий. Все шаги были понятны с первого взгляда. Шрейши внимательно прочитал и проверил все более 10 раз и более 10 раз мысленно смоделировал весь процесс, прежде чем начать делать операцию на Хьюго Шинга. Теоретическая составляющая была очень всеобъемлющей, и добавить было нечего. Далее ему нужно просто посмотреть на результаты на практике. Единственным неудачным результатом являлась смерть. Шрейши встал перед Хьюго Шинга и глубоко вздохнул. «Я надеюсь, что ваша вера и стремление к свободе помогут вам выжить». Шрейши проговорил эти слова в своем сердце. Безжалостно введя природную энергию в тело Хьюго Шинга, он начал операцию. «Темно, больно, не могу двигаться». Хьюго Шинга, который снова очнулся, сам не знал почему, но испытывал нереальное ощущение пробуждения от долгого сна. Что это за чувство? С трудом поднявшись с операционного стола, он растерянно огляделся. Полки и лабораторные столы, которые изначально были очень холодными, и резкий запах дезинфицирующего средства не вызывали у него отвращения. Он опустил голову и посмотрел на свои руки. «Я еще жив?» Он впал в состояние задумчивости, и тут у него заболела голова. Ему казалось, что его тело стало окоченевшим, как у трупа. «Конечно, ну и каково это, вернуться из ада?» Холодный мужской голос раздался сбоку, напугав Шинга. Шрейши подошел и осмотрел все его тело с улыбкой, как будто наблюдал за произведением искусства. Шинга хотел отпрыгнуть в сторону, но его тело не могло этого сделать. Сейчас он не только был очень голоден, но и в его теле было слишком мало энергии. Шрейши ничего не говорил, а просто достал для него зеркало. «Посмотри на свое лицо». Шинга взял зеркало в руку. Хотя он и был очень озадачен словами Шрейши, но в это время, казалось, не было другого выхода, кроме как подчиниться. Он посмотрел на свое лицо в зеркале. Красивый и молодой, но сейчас его лицо было немного бледным. В остальном он ничем не отличался от прежнего. «Что я должен увидеть? Разве ты не заметил, что лоб, что на лбу?» Шинга подсознательно не хотел туда смотреть, потому что каждый раз, когда он смотрелся в зеркало, он игнорировал лоб. Для него метка на лбу всегда напоминала ему о болезненных воспоминаниях из далекого прошлого. Но просьба Шрейши побуждала его, так что ему пришлось посмотреть туда. И он сразу же остолбенел. Пропала. Метка на лбу исчезла. Не было вообще ничего. Он коснулся своего лба. Метка не была замазана, она действительно исчезла. Внезапно, глядя на себя в зеркало, он начал неудержимо плакать. Ничто не могло заставить его плакать сильнее, чем это. После того, как ему в 6 лет выгравировали птицу в клетке, он впервые почувствовал это нечто знакомое и все же такое далекое от него, после более чем 20-летнего отсутствия. Вкус, который опьянял любое существование и делал его зависимым и неспособным отказаться от этого. Свобода. http://elrulatirubak63648-2861879. Глава 83. Будущее, 1-2. Глава 83. Будущее, 1-2. В тот момент, когда он увидел, что метка на его лбу исчезла, Хьюго Шинго понял, что птица в клетке, преследовавшая его много лет, полностью ушла в прошлое. Но у него осталось еще много неразрешенных сомнений. «Не понимаешь почему? На самом деле, не нужно быть мне благодарным. Просто так получилось, что ты стал одним из моих подопытных», — объяснил Шрейши. «Зачем ты хочешь снять птицу в клетке?» Когда Хьюго Шинго услышал риторический вопрос Шрейши, он уже что-то понял. Он тоже знает Шрейши. Как у сильнейшего Джонни на Канахе, репутация Хатаки Сакума превосходила даже Саннинов, и все в Канахе уделяли ему большое внимание. Даже такая семья, как Хьюго, высоко отзывалась о Хатаки Сакума и не осмеливалась пренебрегать им ни в малейшей степени. Как один из членов бывшей команды Сакума, Шрейши хоть и являлся совершенно незаметной и прозрачной личностью по статусу, но, как бы то ни было, его информация все равно собиралась другими. И в конце концов, ниндзя-медикам не нужны высокие боевые способности, им нужно только хорошо владеть медицинскими ниндзюцу. По сравнению с обычными ниндзюцу, медицинские было сложнее освоить, поскольку это требовало большого количества профессиональных знаний, а также постоянной практики и накопления опыта. Скорость обучения ниндзя-медиков намного ниже, чем обычных ниндзя. Это для Аяни, будучи лидером молодого поколения клана Хьюго, в возрасте 16 лет она уже стала джонином и была напарницей Шрейши в бывшей команде Сакума. Шинго не мог ничего об этом не знать, ведь она тоже гений из побочной ветви клана, а не гений основной семьи. Не нужно больше говорить об этом. Что ты собираешься делать дальше? Шрейши не очень интересовался разговором с ним о Баяне, а вместо этого спросил о планах Шинго на будущее. Что я собираюсь делать дальше? Радость и волнение Шинго от освобождения от птицы в клетке постепенно улеглась, и он погрузился в размышления. Что мне делать в будущем? Если тебе некуда идти, может быть, ты хочешь работать на меня, а у меня есть выбор? Шинго криво улыбнулся. Этот мальчик ровесник Аяни, необычный парень. Он не знал, как Шрейши взломал птицу в клетке, но все же он знал, насколько это тяжело. Похоже, что нет, так как если ты сейчас вернешься в клан Хьюго, тебя обязательно будут пытать, чтобы добиться признания, а затем определенно казнят. Из-за снятия птицы в клетке с твоего лба, твое существование стало чрезвычайно опасной бомбой для клана Хьюго, и это может даже вовлечь твоих родителей, жену и детей. Шрейши не нужно было напоминать эти вещи, Шинго и сам это мог понять. После того, как птица в клетке будет взломана, клан Хьюго обязательно разделится на два лагеря. Многолетнее правление основной семьи будет поколеблено, ведь в побочной ветви клана есть много людей, не желающих иметь уродливые отметины на лбу и отдавать свою жизнь в руки других. Такие обиды и враждебность внутри деревни. В то время обязательно вмешаются высокопоставленные лица Канахи. Что они решат делать с кланом Хьюго, даже он не знает. Они могут помочь либо основной семье, либо побочной ветви, или сбалансировать их, тогда Канаха получит еще один клан Хьюго, состоящий из членов бывшей побочной ветви семьи. Все эти варианты возможны. Что касается поиска убежища в другой деревне ниндзя или странствий по миру, не говоря уже о том, сможет ли он безопасно выживать, но как насчет его жены, родителей и детей, оставить их в клане Хьюго и забыть, если он захочет взять их с собой? Это большой вопрос, смогут ли они выйти из клана Хьюго. Даже если бы им посчастливилось сбежать от клана, как им покинуть Канаху, а страну огня? Ниндзя Канахи и Анбу будут все время их преследовать. Тогда у них не останется и шанса. Если я соглашусь быть твоим подчиненным, смогу ли я спасти свою семью? Шинго с надеждой посмотрел на Шрейши. Шрейши дал ему положительный ответ и сказал с улыбкой. Конечно, поскольку твоя семья в моих руках, я могу заставить тебя добросовестно работать на меня, не накладывая на тебя никаких проклятий. Услышав это, Шинго не знал, радоваться ему или горько улыбаться. Ну, это не важно, по крайней мере, сейчас он намного свободнее, чем раньше. А живя в этом жестоком мире, можно ли вообще найти истинную свободу? Я устрою тебя в страну демонов, там есть моя организация. Ты будешь охранником в штаб-квартире и будешь скрываться на базе, потому что временно тебе нельзя показываться на публике». Буквально в нескольких словах Шрейши определил будущее Шинга. У него есть сила Джонина, и теперь его Бейкуган не имеет слепых зон. Для него идеально быть охранником в штаб-квартире организации. По крайней мере, с точки зрения высокой боевой мощи в организации произошло кадровое пополнение. «Да, тогда моя семья, не волнуйся, я пока не планирую покидать Канаху, но это произойдет довольно скоро, так что тебе не придется их долго ждать». «Понял». Шинга пришлось сдаться. «Кстати, в клане Хьюга сейчас должно быть много ниндзя из побочной ветви, враждебно настроенных к основной семье. Составь список этих людей, он будет очень полезен в будущем». Услышав это, Шинга пристально посмотрел на Шрейши. Ему не нужно было спрашивать, он понимал, что этот человек собирался делать дальше. Шрейши планировал взять себе всех ниндзя побочной ветви, враждебных к основной семье. http://63648/2864103. Глава 83. Будущее, 2.2. Глава 83. Будущее, 2.2. Внутри клана Хьюга Аяни была остановлена своим коллегой Хьюга Фуюмой, как только вернулась снаружи. Он нахмурился и как можно спокойнее спросил: «Аяни, что ты там делала? Что такое? Почему Фуюма-сенпай интересуется моим местонахождением?» Аяни не ответила, а просто посмотрела на него с нежной улыбкой, недовольная расспросами. С точки зрения этикета, она всегда требовала от себя совершенства. «В конце концов, ты, как и я, охранник Хьяши сама. Такого рода самовольных уходов со своего поста следует избегать, насколько это возможно. Но я уже попросила у Хьяши сама разрешение, и он согласился. Не в этом проблема. Это приказ будущего патриарха, разве это не высший приоритет в клане?» С улыбкой спросила Аяни. Он не знал, как возразить. «Фуюма-сенпай, вы должны знать, что в будущем кланом Хьюга будет править Хьяши сама, а не старейшины. Честно говоря, им следует уйти на пенсию, чтобы мирно прожить свои последние годы. В конце концов, они много работали для клана всю свою жизнь, и пришло время насладиться покоем». Аяни подошла к Фуюме, затем остановилась и добавила: «Кажется, я недавно немного простудилась. Не должно быть проблемой пойти и купить лекарство от простуды, верно? Это также для лучшей защиты Хьяши сама». Аяни намеренно достала купленное лекарство от простуды. Фуюма слегка опустил голову и сказал: «Извини, я тебя обидел». «Нет, Фуюма-сенпай, верный своим обязанностям, всегда был тем, кого я хочу превзойти. Пожалуйста, не принимайте мои слова близко к сердцу». Несмотря на то, что Аяни так похвалила его, Фуюма чувствовал, что в словах Аяни было что-то еще, но он не мог понять, что она хотела выразить. Он чувствовал, что ее характер несовместим со всем кланом Хьюга. Почему Хьяши сама относился к ней так по-особенному? Он знал, что Аяни следовала за Хьяши дольше него, но отношения между ними вовсе не были двусмысленными, а всегда оставались на уровне начальника и подчиненной. «Я не понимаю». Был вечер и солнце уже садилось. Аяни ушла с работы вовремя. Говорилось, что она является телохранителем Хьяши, но ее работа была очень скучна, и почти невозможно было столкнуться с какими-либо случаями убийства в клане Хьюга. Было бы более уместно называть ее инструментом или оружием. Фуюма остался с Хьяши, потому что сегодня он был в ночной смене. Вскоре после ухода Аяни он подошел к Хьяши и сказал будущему патриарху Хьюга: «Хьяши сама, при всем уважении, вы слишком снисходительны к Аяни. Это то, что передали старейшины?» — спросил Хьяши с неизменным выражением лица. «Это не так, просто я лично считаю, что Аяни очень опасна». Фуюма действительно переживает о безопасности Хьяши. Поскольку это будущий патриарх клана, как член побочной ветви, он должен заботиться о безопасности своего хозяина. «Ты слишком много беспокоишься, даже если произойдет несчастный случай, разве ты не рядом со мной?» — сказал Хьяши. Фуюма мог только вздохнуть. Никакие уговоры не могли изменить эту ситуацию. В любом случае хорошо, что у патриарха есть свои соображения. Что касается того, что сказал Хьяши, Фуюма также согласен с этим заявлением. Он действительно был слишком осторожен. Что касается его силы, Фуюма был абсолютно уверен, что сможет подавить молодую Аяни, которая только что стала джонином. Поскольку в его руках абсолютная сила, будет нормально ограничить ее, когда она что-то сделает не так. Таким образом, Хьяши сама нечего будет сказать, подумал про себя Фуюма. «Ты вернулась, Аяни, как твоя работа сегодня? Мать уже приготовила еду, рассчитала время возвращения Аяни и накрыла на стол. К счастью, все как обычно. Аяни улыбнулась в ответ. Сходив на кухню и помыв руки, она села кушать с матерью. Хиаши сама, превосходный человек. Ты должна обеспечить безопасность Хиаши сама. Он, надежда нашего клана. На искренние слова матери Аяни лишь улыбнулась и кивнула, показывая, что поняла. Надежда семьи, разве это не касается каждого нового лидера поколения? Это слишком глупо. Однако Аяни и не ожидала от матери какого-либо отдельного совета. Она уверена, что ее мать уже давно забыла о так называемой свободе, которая у нее была перед тем, как ей выгравировали птицу в клетке. Но Аяни не забудет. И с течением времени это желание свободы становилось все глубже и глубже в ее душе. Она уже была не в силах отказаться от него. После ужина Аяни взяла на себя работу по дому и помогла помыть посуду. Была ли она телохранителем или дочерью, в глазах посторонних она казалась безупречной молодой девушкой. Закончив работу по дому, Аяни вернулась в свою комнату одна. В этой комнате был только пол, лампа и будильник, и больше никакой мебели. Только при наличии достаточной пустоты она могла обрести малейшее чувство свободы. Сидя на полу со скрещенными ногами, она достала лекарство от простуды, которое купила днем. Это было лекарство, которое ей дал Шрейши. Оно ничем не отличалось от обычного лекарства от простуды, но его эффект был совершенно другой. Это лекарство было разработано для подавления силы птицы в клетке во время прямой активации. Всего имелось 12 синих капсул. Каждая могла подавлять птицу в клетке в течение 4 часов. Таким образом она могла бы продержаться 48 часов, не будучи ограниченной проклятой печатью на лбу. В упаковке также имелась инструкция по применению, которая в данный момент представляла собой обычную инструкцию по применению лекарства от простуды. Аяни сложила печати руками, чтобы разблокировать реальное содержание на листке, и, наконец, ввела в него природную энергию. Текст в инструкции начал меняться, а буквы переставляться. Техника временного предотвращения влияния птицы в клетке, в ней была записана техника, которая ненадолго подавляет проклятую печать. Можно настроить эту технику на нервы собственного мозга. Когда птица в клетке будет активирована, техника сработает. Во время действия техники в нервах головного мозга будет автоматически создаваться защитный слой, который значительно снижает ущерб, наносимый при активации птицы в клетке, а также минимизирует причиняемую боль. Все такой же осторожный, Шрейши-кун. Аяни слегка улыбнулась. Если учитывать несчастные случаи, весьма вероятно, что, прежде чем она сможет принять синюю капсулу, ее мозговые нервы будут повреждены птицей в клетке, и она умрет от боли. А эта техника генерируется в мозговых нервах, и хотя она не способна в корне устранить метку проклятия птицы в клетке, она значительно уменьшает силу проклятия. И тогда, после приема синих капсул, Аяни сможет прожить 48 часов без контроля основной семьи. Этого времени будет достаточно, чтобы найти Шрейши и провести операцию по удалению метки со лба. Метод безопасной эвакуации из Канохи для них не сложен, и они тайно практиковались много раз. Но возникновение подобного рода аварии Аяни считала маловероятным. Потому что у людей основной семьи нет причин принимать меры против нее, девушки из побочной ветви, верной основной семье. Она будет хранить эти капсулы на всякий случай.